положит под камень, как Раскольников, или вернет бывшему мужу? «Он меня знает», — думала Наташа. «Он даже, наверное, не очень удивится. А может быть, Ленка права? Может, он хочет расплатиться со мной за все эти годы? Знает, что я ни за что не взяла бы у него, если бы он просто предложил и решил сделать это таким образом?» «Ерунда. Я же взяла у него $200. Может, он только и ждет, что я швырну ему эти деньги в лицо?» Наташа усмехнулась и тут же подумала: «Что я буду делать, если их найдут на таможне? Как я объясню, откуда они у меня? Французы не станут со мной церемониться». Она вздохнула, и вдруг ее на мгновение пронзило острое предчувствие счастья, и когда оно прошло, она стала ждать, не вернется ли оно опять. Но оно не возвращалось, и в голову снова полезли воспоминания. Когда-то давно, еще в школе, ей нравился мальчик из параллельного класса, и как-то на танцах ей ужасно хотелось, чтобы он пригласил ее. Но мальчик не обращал на нее ни малейшего внимания и почти все время танцевал с ее одноклассницей, родители которой часто бывали за границей. На ней было такое платье, о каком Наташа не могла даже мечтать. «Лезет же в голову такая ерунда», — с досадой подумала она и повернулась на другой бок. На Ленкиной тумбочке пискнули электронные часы. На светящемся циферблате было 2. «Мне 33 года. Я хожу в единственном костюме, купленном на вещевом рынке. У меня нет даже пары приличных туфель. Я не помню, когда в последний раз делала себе маникюр. Если бы в самолете я не выглядела как чучело...» Мысль о Филиппе была ей неприятна, и, чтобы не думать о нем, она стала вспоминать Москву и свои московские проблемы. У всех Сережиных друзей давно есть компьютер. Он не просит, но я знаю, как ему хочется его иметь. Скоро он начнет встречаться с девочками, но ему даже не на что пригласить их куда-нибудь. А если он не поступит в институт? Говорят, что от армии можно откупиться только за большие деньги. А квартира? Я даже не могу пригласить к себе своих коллег. Мне стыдно. Последний раз ремонт делали еще при отце в 60-е годы. А сейчас денег нет не только на евроремонт, о котором мечтает Ленка. Нет даже на самый простой, на побелку потолков и на обои. А отвалившийся кафель в ванной, а сантехника, все течет. Она вспомнила роскошную ванну из зеленого мрамора, выставленную в витрине на авеню Думер, по которой они с Ленкой возвращались домой. «Без мраморной ванны я как-нибудь проживу. Но сделать ремонт хотя бы в кухне...» Наташа зевнула. «Это не может быть наркотик, слишком маленький сверток.